Глава вторая. Люди, которых мы лучше всего знаем, кажутся нам порой существами из потустороннего мира. На мгновение знакомое лицо представляется нам случайным сочетанием цветовых поверхностей, лишенным даже той мимолетной значимости, какой мы наделяем черты встреченного на улице незнакомца. Норману Сейлору почудилось, будто он глядит не на свою жену, а на ее портрет, кисти некоего новоявленного Ренуара или Тулуз-Лотрека. Лицо — четкий овал розового с едва заметным оттенком зеленого, маленький гордо выпеченный подбородок, алое пятно губ, насмешливый взгляд серовато-зелёный глаз, выщипанные низкие брови, между которыми залегла вертикальная морщинка, истинно-черные волосы, белая кожа шеи, бордовое платье. Локоть прижимал к боку коробку с очередным нарядом. Руки словно застыли на полпути к шляпке, которая была того же цвета, что и платье, а световой блик на ней переливался и сверкал этаким осколком зеркала. Норман был уверен, что, протяни он руку, этот портрет растворится в воздухе, а потому стоял, не шевелясь. Он не произнес ни слова. Однако у него почему-то возникло такое ощущение, что если бы он заговорил, собственный голос показался бы ему голосом постороннего, какого-нибудь бестолкового профессора. Изображение Тенси, эта невесть откуда взявшаяся родственница портрета Дориана Грея, молча повернулась к Норману спиной. Коробка с нарядом упала на пол. Норман словно очнулся. Он догнал Тенси в гостиной. Увидев, что жена направляется прямиком к выходу, он попытался обнять ее, чтобы остановить. Она забилась в его объятиях, точно пойманное животное, избегая смотреть ему в глаза. Однако руки ее безвольно, будто привязанные, висели вдоль тела. «Не прикасайся ко мне!» — прошептала она сквозь зубы. Норман пошире расставил ноги, чтобы случайно не потерять равновесие. Было что-то ужасное в том, как Тенси металась из стороны в сторону, норовя вырваться из плена его рук. Она вела себя как буйно помешанная в смирительной рубашке. «Не прикасайся ко мне!» — твердила она яростно. «Тенси!» — воскликнул Норман. Внезапно она успокоилась. Норман отступил на шаг. Глаза Тенси были крепко зажмурены, губы плотно сжаты. К сердцу Нормана подкатила жалость. «Милая», — проговорил он, — «мне очень стыдно. Я виноват перед тобой, но дело не в этом». Норман помолчал, прежде чем продолжить. «Выходит, ты рассердилась на меня за то, что я нашел в твоем столе?» Никакого ответа. «Тенси, нам нужно поговорить!» Она вновь никак не откликнулась. Норман беспомощно всплеснул руками. «Поверь мне, все будет в полном порядке, если ты поделишься со мной... Но, пожалуйста, Тенси!» Губы ее слегка разошлись, и она произнесла, как выплюнула. «Почему бы тебе не привязать меня к стулу и не загнать пару иголок мне под ногти? Или ты не знаком с техникой допроса?» «Милая, я скорее умру, чем причиню тебе боль, но мы должны поговорить откровенно». «Не могу. Если ты скажешь еще хоть слово, я закричу». «Милая, мы должны, понимаешь, должны!» «Я никому ничего не должна. Мне!» — поправил Норман, сбиваясь на крик. «Мне! Твоему мужу!» На миг он испугался, что Тенси упадет в обморок, и кинулся к ней, чтобы подхватить. Но его услуги не понадобились. Тенси, швырнув шляпу на столик, тяжело опустилась на ближайший стул. «Ладно», — сказала она, — «давай поговорим». 18:37. Заходящее солнце отражалось в стеклах книжного шкафа. В его лучах левая китайская маска жутковато оскалилась. Тенси сидела на одном конце кушетки, Норман, опираясь коленом на подушку, расположился на другом. Тенси тряхнула головой, словно разгоняя словесный дым, от которого уже першило в горле. «Ну что ж, будь по-твоему, я всерьез занималась ведьмовством. Я забыла, что являюсь образованной женщиной. Я накладывала заклятия на людей и на вещи. Я стремилась изменить будущее. Я... в общем, все что угодно». Норман кивнул. Такие вот кивки он раздаривал обычно на студенческих конференциях, когда после многочасового бесплодного обсуждения какой-нибудь подающий надежды юноша начинал наконец догадываться, о чем идет речь. Он наклонился к Тенси. «Но зачем?» чтобы уберечь тебя от неприятностей», — ответила она, глядя себе под ноги. «Зная все то, что тебе известно о суевериях, ты решилась...» В голосе Нормана послышались прокурорские нотки. Тенси пожала плечами. «Так вышло. Конечно, это смешно и нелепо, но когда ты всей душой желаешь, чтобы с тем, кого ты любишь, что-то произошло или ничего не случилось, я делала лишь то, чем занимались и занимаются миллионы женщин. И веришь ли, Норм, мои заклинания, они вроде бы срабатывали, по крайней мере, в большинстве случаев». «Мне кажется, — возразил он, — что успехи, которых ты добивалась, всего только нечаянные совпадения, и то, что у тебя получалось не всегда, подтверждает мою догадку». может быть, — проговорила она, — но вдруг мне кто-то противодействовал. Она порывисто повернулась к нему. «Я не знаю, чему верить. Я творила заклинания, а сама терзалась сомнениями, но однажды начав, уже не смела останавливаться». «И ты занималась этим все те годы, которые мы провели в Хэмпнеле?» Тенси кивнула. «Да, с тех пор, как мы сюда приехали». Норман воззрился на жену, стараясь разобраться в своих ощущениях. Ему было очень трудно свыкнуться с мыслью, что в сознании той, кого он, как мнилось, познал до мельчайших подробностей, обнаружился укромный закуток, о котором он и не подозревал, закуток, где потихоньку копились сведения, которые он приводил в своих статьях и книгах, закуток, принадлежащий каменному веку, погруженный во мрак, питаемый предрассудками и страхами. Он попытался вообразить себя Тенси, что бормочет заклинания, сшивает при свете свечи лоскутки фланели, навещает в поисках необходимых ингредиентов кладбища и прочие не менее отвратительные места. Воображение отказывало. Подумать только. И все это творилось под самым его носом. Единственным, что в поведении Тенси вызывало подозрение, была, насколько он мог припомнить, ее склонность к прогулкам в одиночестве. Если он когда и задумывался об отношениях Тенси к суевериям, то неизменно приходил к успокоительному заключению, что уж кто-кто, а его жена совершенно не испытывает тяги к иррациональному. «О, Норм, я совсем запуталась. Мне так плохо», — перебило его размышления Тенси. «Я не в силах сообразить, что мне говорить и с чего начать». У него имелся готовый ответ, ответ ученого. «Расскажи мне обо всем по порядку». 19:54. Они по-прежнему сидели на кушетке. В комнате царил полумрак. Бесовские маски на стене проступали из него двумя неправильными овалами. Лицо Тенси казалось белесым пятном. Норман не мог разглядеть его выражение, однако голос жены выдавал ее возбуждение. «Подожди-ка», — сказал он, — «не торопись. Ты говоришь, что была страшно напугана, когда мы впервые приехали в Хэмпнелл, чтобы узнать насчет вакансии?» «Да, Норм, да. Хэмпнелл привел меня в ужас. Все кругом смотрели на нас с неприязнью и были такими чопорными. Мне чуть ли не в глаза заявили, что профессорская жена из меня никудышная. Я не знаю, кто был хуже, то ли Хульда Ганнисон, которая, когда черт меня дернул посоветоваться с ней, оглядела меня с головы до ног и буркнула: «По-моему, вы нам подходите», то ли старая миссис Карр, что погладила меня по руке со словами: «Вы и ваш муж найдете в Хэмпнелле свое счастье. Вы молоды, но в Хэмпнелле любят молодежь». Рядом с этими женщинами я чувствовала себя беззащитной, и мне почудилось, что ты тоже в опасности». «Понятно. Значит, когда я повез тебя на юг, в этот заповедник суеверий, ты преследовала свои цели». Тенси невесело рассмеялась. «Сказать по правде, да, я схватывала все на лету. Меня не отпускала мысль, что когда-нибудь мои познания мне пригодятся. Так что, возвратившись осенью в Хэмпнелл, я сумела совладать с некоторыми своими страхами». Норман кивнул. «Но, разумеется, недаром тихий энтузиазм Тенси, с каким она выполняла скучные секретарские обязанности, представлялся ему довольно-таки неестественным». «Но к колдовству ты не прибегала, — с нажимом произнес он, — пока я не заболел зимой воспалением легких. «Ты прав. До того я словно играла в игрушки, твердила, просыпаясь по ночам обрывки заклинаний, — бессознательно избегала делать то или другое, потому что это сулило беду, например, не подметала крыльцо в темноте и не клала крест-накрест ножи и вилки. Когда же ты заболел? Если любимый человек умирает, чтобы спасти его, годятся любые средства». В голосе Нормана прозвучало сочувствие. «Конечно, конечно». Впрочем, он тут же спохватился и вновь заговорил наставительно, как учитель с учеником. «Но, сдается мне, ты уверовала в то, что твое колдовство действует, лишь после моей стычки с Поллардом по поводу сексуального образования, которое обошлось для меня без последствий, и в особенности после того, как моя книга в 1931 году получила хорошую прессу». «Верно». Норман откинулся на подушке. «Господи!» — пробормотал он. «Что с тобой, милый? Надеюсь, ты не думаешь, что я пытаюсь отнять у тебя частичку твоей славы?» «Господи боже, нет!» Смешок Нормана больше походил на всхлип. «Но...» — он запнулся. «Ладно. Раз так, начиная с 1930-го. 20:58. Норман протянул руку, включил свет и сощурил глаза. Тенси наклонила голову. Норман встал и потер тыльную часть шеи. «Меня беспокоит то, — сказал он, — что постепенно ты стала полагаться на колдовство во всем и не предпринимала ничего, вернее, не позволяла мне что-либо предпринимать без подходящих к случаю защитных заклинаний. Это напоминает мне...» Он собирался сказать «разновидность шизофрении», но вовремя остановился. «Я даже поменяла все молнии на крючки», — хрипло прошептала Тенси. «Ведь считается, что они ловят злых духов. А зеркальные украшения на моих шляпках, сумочках, платьях? Ты догадался правильно. Это тибетское средство от сглаза и порчи». Норман подошел к жене. «Послушай, Тенси, но почему? Разве я не объяснила?» «Да нет. Почему ты продолжала заниматься этим год за годом, если, как ты только что призналась, сомневалась в действенности своих усилий? Я никак не ожидал от тебя такого». Тенси призадумалась. «Знаю. Ты назовешь меня романтичной дурочкой, но я убеждена, что женщины первобытнее мужчин, ближе, чем они к древним верованиям», — проговорила она. «И потом я с детства была впечатлительной. Ведал бы ты, какие диковинные фантазии порождали во мне проповеди моего отца, истории, которые рассказывали нам старые дамы». «Вот вам и сельские священники», — мысленно простонал Норман. «Вот вам пуританская и рассудительная глубинка». «В общем, много было всего. Если хочешь, я исповедуюсь перед тобой, но рассказ будет недолгим». «Хорошо», — согласился он. «Только давай попутно перекусим». 21:17. Они сидели лицом к лицу в веселой красно-белой кухне. На столе лежали нетронутые сэндвичи, чашки остывшего черного кофе были наполовину пустыми. Супруги словно поменялись ролями. Теперь Норман отворачивался, а Тенси пристально глядела на него. «Так что же, Норман?» — промолвила она наконец. «По-твоему, я сошла или схожу с ума?» Именно такой вопрос ему и требовался. «Нет», — ответил он. «Хотя одному лишь Богу известно, что подумал бы посторонний, узнай он то, что ты выложила мне. Нет, ты не сумасшедшая. Однако, как и все мы, страдаешь неврозом. И твой невроз приобрел весьма необычную форму». Осознав вдруг, что голоден, он взял с тарелки сэндвич, с минуту обкусывал его со всех сторон, а потом решительно вгрызся в самую середину. «Понимаешь, у всякого человека имеются собственные ритуалы и обряды, те привычные способы, какими мы едим, пьем, спим и моемся в ванной. Мы едва догадываемся о них, тогда как они, если их проанализировать, наверняка показались бы нам бессмысленными причудами. Возьми хотя бы стремление наступать или, наоборот, не наступать на трещины в асфальте тротуара. Так вот, твои ритуалы, благодаря обстоятельствам, в которых ты находишься, оказались настолько тесно переплетенными с колдовством, что даже ты сама вряд ли теперь разберешься, где что». Он помолчал, давая Тенси усвоить услышанное. «Важно следующее. Пока об этом знаешь ты одна, твои колдовские забавы ничуть не серьезнее того пересчитывания слонов, каким убаюкивает тебя при бессоннице средний человек. То есть социального конфликта не возникает». Он вскочил и заходил по кухне, по-прежнему жуя сэндвич. «Господи, сколько лет я посвятил изучению того, почему люди делаются суеверными и как они ими делаются! Отчего же я не заметил, что с тобой творится? Что такое суеверие? Заплутавшая необъективная наука. А потому удивительно ли, что в нашем загнивающем, полном ненависти и злобы, обреченном мире мужчины и женщины тянутся к суеверию? Видит Бог, я бы прославлял самую черную магию, если бы она сумела покончить с атомной бомбой». Тенси поднялась со стула. Глаза ее ярко сверкали. «Значит, — проговорила она с запинкой, — ты не презираешь меня и не считаешь сумасшедшей?» Он обнял ее. «Чёрт побери, конечно же, нет!» Она заплакала. 21:33. Они снова уселись на кушетку. Тенси перестала плакать, голова ее покоилась на плече у мужа. Некоторое время они молчали. Нарушил тишину Норман. В его голосе слышались обманчиво мягкие нотки, словно он был врачом, который убеждает пациента в необходимости повторной операции. «Разумеется, тебе придется все это прекратить». Тенси села прямо. «Нет, Норм, я не могу». «Почему? Ты только что согласилась с тем, что колдовство — сплошная чушь. Ты даже поблагодарила меня за то, что я раскрыл тебе глаза». «Да, но все же, пожалуйста, Норм, не заставляй меня». «Ну будь же благоразумна, Тенси», — увещевал он. «Ты и так столько уже натворила глупостей. Я горжусь тем, что у тебя хватило духа признать свои заблуждения, но нельзя останавливаться на полпути. Коль ты начала пользоваться логикой, изволь довести дело до конца. Ты должна избавиться от всего, что хранится в твоей комнате, от всех талисманов и тому подобного». Она покачала головой. «Не заставляй меня, Норм», — повторила она. «По крайней мере, не требуй, чтобы я рассталась совсем сразу, иначе я буду чувствовать себя беззащитной». «Напротив, у тебя прибавится сил, ибо ты поймешь, что тем, чего достигла, как ты думала, с помощью колдовства, обязана лишь своим собственным непознанным возможностям». «Нет, Норм, неужели это так важно? Ты же сам назвал колдовство чепухой, безобидной забавой». «Теперь, когда о нем известно мне, оно перестало быть твоим личным делом. И, кстати, — добавил он почти зловеще, — насчет безобидности это еще как посмотреть». «Но почему сразу?» — продолжала недоумевать Тенси. «Почему не постепенно? Скажем, ты позволишь мне сохранить старые амулеты, если я пообещаю не заводить новых?» Он покачал головой. «Нет. Если уж отказываться, то как от спиртного. Раз и навсегда». Голос Тенси едва не сорвался на крик. «Норм, я не могу, понимаешь? Я просто не могу!» Внезапно она показалась ему большим ребенком. «Тенси, ты должна». «Но в моем колдовстве не было ничего плохого». Подмеченная Норманом детскость становилась прямо-таки пугающей. «Я пользовалась им не для того, чтобы причинить кому-то зло. Я не желала невыполнимого. Не просила, чтобы тебя сделали президентом Хэмпнелла. Я всего лишь хотела защитить тебя». «Тенси, успокойся. С какой стати тебе взбрело в голову защищать меня таким способом?» «А, так ты думаешь, что добился всего в жизни благодаря исключительно своим собственным непознанным возможностям? Тебя не настораживают твои успехи?» Вспомнив, что совсем недавно размышлял о том же самом, Норман рассвирепел. «Хватит, Тенси!» «Ты думаешь, что все тебя любят? Что у тебя нет ни завистников, ни недоброжелателей? По-твоему, здешняя публика — компания домашних кошечек с подстриженными коготками? Ты не замечаешь их злобы и ненависти. Так знай же!» «Тенси, прекрати немедленно!» «Что в Хэмпнелле много таких, кто спит и видит тебя в гробу. И ты бы давно очутился там, куда тебя столь усердно спроваживают, если бы им не мешали!» «Тенси!» «Ты считаешь, Ивлин Соутл поднесет тебе в подарок один из своих вишневых тортиков с шоколадом за то, что ты обошел ее тупоумного муженька в споре за кафедру социологии? Ты считаешь, Хульда Ганнисон в восторге от того, какое влияние ты приобрел на ее супруга? Ведь это в основном из-за тебя она отныне не заправляет безраздельно мужским отделением. А что до похотливой старой стервы, миссис Карр, ты полагаешь, ей нравится твоя манера обращения со студентами? Ты говоришь им о свободе и честности, а она вещает о святости и уважении к мнению старших. И это ее присказка. Секс — отвратительное словечко. И только. Ответь мне, чем все они помогают своим мужьям? Господи, Тенси, но зачем приплетать сюда все эти преподавательские дрязги? Ты думаешь, они довольствуются одной защитой? Ты полагаешь, женщины вроде них будут делать различия между белой и черной магией? Тенси, ты соображаешь, что говоришь? Если ты имеешь в виду... Тенси, рассуждая подобным образом, ты кажешься мне настоящей ведьмой! О, правда? Кожа на ее лице натянулась так, что оно на какое-то мгновение словно превратилось в череп. Может быть, ты и прав. Может быть, тебе повезло, что я у тебя такая. Он схватил ее за руку. Послушай меня. Я терпел достаточно долго, но сейчас тебе лучше выказать хоть чуточку здравого смысла. Ее губы искривились в усмешке. Понятно, понятно. На смену бархатной перчатке грядет железная рука. Если я не подчинюсь тебе, то могу собирать вещи и готовиться к поездке в сумасшедший дом, правильно? Разумеется, нет, но будь же ты благоразумна. Зачем? Тенси. 22:13. Тенси упала на кровать. Лицо ее покраснело от слез. Хорошо, сказала она глухо, я поступлю так, как ты хочешь. Я сожгу все свои приспособления. Норман ощутил несказанное облегчение. «Подумать только», — мелькнула у него мысль, — «я справился там, где сплоховал бы иной психиатр». «Бывали времена, когда мне хотелось все бросить», — прибавила Тенси. «А порой меня брала досада на то, что я родилась женщиной». Последующие события слились для Нормана в бесконечную вереницу поисков. Сперва они обшарили комнату Тенси, выискивая различные амулеты и колдовские принадлежности. Норману невольно вспомнили старинные комедии, в которых из крошечного такси высыпала целая куча народу. Казалось невозможным, чтобы в нескольких неглубоких ящиках стола и коробках из-под обуви могло поместиться столько всякой всячины. Норман швырнул в мусорное ведро потрёпанный экземпляр своей статьи о параллелизме, подобрал переплетенный в кожу дневник жены. Тенси покачала головой. После секундного колебания Норман положил дневник обратно. Затем они перевернули весь дом. Тенси двигалась быстрее и быстрее, перебегала из комнаты в комнату, извлекала завернутые во фланель ладошки из самых невероятных мест. Норман снова и снова задавался вопросом, как он за 10 лет жизни в доме умудрился не заметить ни единого талисмана. «Похоже на поиски клада, верно?» — спросила у него Тенси, печально улыбаясь. Потом они вышли на улицу. Амулеты нашлись под парадной и черной дверями. В гараже, в автомобиле, который там стоял. Чем сильнее разгорался огонь в камине, тем легче становилось у Нормана на душе. Наконец Тенси распорола подушки на постели и осторожно вынула оттуда две фигурки из перьев, перевязанные шелковой ниткой. «Видишь, одна изображает сердце, а другая — якорь. Они охраняли тебя», — сказала Тенси. «Это перьевая магия Нового Орлеана. За последние годы ты шага не сделал без того, чтобы тебя не сопровождали мои обереги». Фигурки полетели в пламя. «Ну?» — спросила Тенси. «Чувствуешь?» «Нет», — ответил он. «А что я должен чувствовать?» Она покачала головой. «Да ничего особенного. Просто больше талисманов не осталось. И если они все-таки удерживали на расстоянии враждебные силы, то теперь...» Норман коротко рассмеялся. «Ты уверена, что мы сожгли все? Тенси, подумай хорошенько. Может, ты что-нибудь позабыла?» «Нет. Ни в доме, ни поблизости от него. А в городе я оберегов не раскладывала из опасения вмешательства. Я многожды пересчитывала их в уме. Все они...» Тенси взглянула на огонь. «Сгорели дотла. Я устала, Норм. Я очень устала. Пойду спать». Внезапно она расхохоталась. «Однако сначала мне придется зашить подушки, иначе все вокруг будет в перьях». Он обнял ее. «Ты в порядке?» «Да, милый. Я хочу попросить тебя только об одном. Пожалуйста, не заговаривай со мной об этом в ближайшие дни. Постарайся даже не упоминать. Я не знаю, смогу ли. Обещай мне, Норм». Он прижал ее к себе. «К «Конечно, милая, конечно».